Глава 14. Когда мы проснулись, то стали перебирать добычу, которую разбойники забрали с парохода. Тут были сапоги, одеяла, разная одежда и всякая всячина. Куча книг и подзорная трубка, и 3 коробки сигар. В жизни своей мы никогда не имели такого богатства. Сигары были первый сорт. Все время после обеда мы провалялись в лесу, курили да болтали. А я еще книги читал. Нам было очень весело. Я рассказал Джиму обо всем, что случилось и на пароме, и на разбитом пароходе. «Вот это такие штуки», — говорю, — «зовутся приключениями». А он говорит, «Мне их и даром не надо, таких приключений». И то, говорит, «Когда ты полез в рубку, а я воротился и увидел, что плота не стал, чуть не умер. Думаю, как ни верти, а выходит крышка, утонешь худо, а вытащит и того хуже, потому что непременно отправят домой к мисс Уотсон. И деньги возьмут за поимку. От нее уж дорога прямая на юг, к Орлеану». Что говорить, так бы оно и случилось. Джим рассчитал без ошибки. Такой головы поискать между неграми. Я вычитывал Джиму из книг про королей, царей и герцогов. И про всяких владык, какое у них пышное платье, какие они важные. И как они друг дружку величают. «Ваше величество, да ваше сиятельство, да ваша светлость». А уж никогда не скажут попросту «вы» или «эй, господин». Джим и глаза выпучил на эти рассказы. Я, говорит, не рассчитывал, что их такая куча. Я только слыхал про царя Соломона в Писании. Да еще в картах есть короли. А сколько получает король в месяц? Сколько получает? Да $1000, если захочет. Сколько назначит, столько и получает. Захочет, все возьмет. Вот славно. А что они делают, Гек? Эки ты глупый. Да ничего не делают, сидят да и только. Быть не может. Ей-богу, правда. Посиживают и все тут. Если бывает война, так идут на войну, а в другое время ходят себе, сложив руки в карманы или... Тсс! Что там за шум, слышишь? Мы вскочили и стали смотреть. Какой-то пароход шумел колесами, огибая мыс. Мы вернулись и сели на прежнее место. Дас, говорю я опять. А ежели им скучно, они с парламентом дерутся. И кто им не угодил, тому голову долой. А больше всего они слоняются в гареме. Как ты сказал? Ну да, в гареме. Что оно такое, гарем? Это, говорю, место, где жены живут. Раз ты не знаешь, у царя Соломона тоже был гарем. У него было 100 000 жен. И то правда. Я и забыл. Значит, гарем — это женская казарма. Вот должно быть, ревут ребятишки, а жены-то ругаются, поди. Громче базара всякого. А еще говорят, премудрый Соломон. Хорошая премудрость. Премудрый, небось, не захочет на ярмарке жить. Он лучше построит котельный завод. Все-таки вечером отдых. Ну-ну, будет. За что-нибудь люди назвали. Вот и вдова говорил не раз, премудрый Соломон. А мне и вдова не указ. Какая премудрость? По-моему, скорее озорство. Помнишь младенца того, что он пополам пришил разрубить? Помню, мол. Вдова говорила. Ну, как же, по-твоему, ладно. Вот я тебе сейчас покажу. Этот пень пусть будет первая мать. А ты хоть вторая мать. А я Соломон, а этот бумажный доллар пусть будет младенец. И вы обе кричите: «Моё! Как же я должен вас рассудить? Пойти по соседям и расспросить хорошенько, чья это бумажка. Да то и отдать, или сразу хлоп бумажку пополам, тебе половинку». Вот так и сделал царь Соломон с младенцем. А что толку от половины младенца? Я за сотню таких половин гроша бы не дал. Джим, погоди, ты не понял, в чем тут секрет? Ни капли не понял. Толкуй себе, не понял, меня не обморочишь. Секреты еще нашел. Я, небось, вижу, что белое, что черное. Спор-то ведь был не о половинке, а о целом ребенке. А тот человек, который за целое дает половинку, то он просто мошенник. Ты мне не толкуй про царя Соломона. Я его понимаю насквозь. Да я тебе говорю, ты не понял, в чем тут штука. Сам ты не понял, а я и тебе растолкую. Разному разное дорого. В этом и штука. У человека, положим, как водится, ребеночек есть или хоть двое. Такой ведь не станет портить младенцев своих или чужих. Такой пожалеет, цену знает младенчику. А если у кого 10 000 ребят бегает по двору, такому что? Он, пожалуй, разрубит ребенка как кошку. У него много, больше одним или меньше царю Соломону и горюшка мало. В жизни своей я не видал такого негра. Что в голову забрал, хоть кол тиши, не отступится. Пристал к царю Соломону, не хочет отстать. Чтобы только с ним развязаться, я завел разговор о других королях. Рассказал о Людовике XVI, которому во Франции голову отрезали, и об его маленьком сыне, что Дельфином зовут. Как он должен быть стать королем, а они заперли его в тюрьму, и там, говорят, он и умер. «Бедняжка», — говорит Джим. А другие говорят, будто он вырос и удрал, и добрался до Америки. Вот это хорошо. Но ведь ему было бы скучно, Гек. В Америке нет королей. Нет, Джим. Значит, он был бы без места. Что делают такие у нас, а, Гек? Право, не знаю. Другие французы бывают в полиции служат или людей обучают говорить по-французски. Что ты сказал? Разве французы говорят по-иному, чем мы? Ну как же, Джим? Ты бы у них словечко не понял. Вот чудеса. Да как же это так? Я не знаю, уж так оно есть. Я научился по-ихнему из книжки. Приходит примерно к тебе человек и говорит: «Парлево франце!» Ты что ему скажешь? Что я скажу? Возьму да и дам ему морду. Конечно, если он только не белый. А уж негру ни за что не позволю лаяться так. Эх ты, голова, ведь это не брань. Это по-ихнему, значит, вопрос, говорите ли вы по-французски. Ну и спрашивай прямо, нечего крутить. Да ведь и так оно прямо на ихнем языке. Дурацкий язык. Да я и слушать не хочу. В нем смысла-то нет никакого. Чудак ты, Джим. Да вот хоть кошку взять, разве она умеет по-нашему? Кошка не умеет. Ну, а корова? Корова тоже не умеет. А по корове ему кошка умеет или корова по-кошачьи? Нет, не умеют. Значит, они говорят по-иному, каждая по-своему. Ну да. А по-нашему тоже ни одна не умеет, ни кошка, ни корова? Нет, ни одна. Но так же и француз не умеет по-нашему, а только по-своему, понял теперь? Постой-ка, Гек, а разве кошка человек? Конечно, нет. То-то она и не умеет молвить по-людски. И разве корова человек или кошка? Нет, Джим. Вот им и нечего соваться в чужой разговор, так и выходит. Ну а француз человек? Да, Джим. Так почему же он, черт бы его драл, не говорит по-человечески? Ну-ка, скажи. Тут я увидел, что попусту трачу слова. Негр не переспоришь. С тем я и бросил.